Успение Пресвятой Богородицы в Гончарах. Называется в Гончарах, потому же почему и вышеописанная церковь. Построена в 1654 году с пределом святого Тихона Амафунского. Церковь была возобновляема. Находится в Таганке на Гончарной улице.